Человеколюбивое общество, кое-как подремонтировав дом, пустило в него такую же рвань, только с паспортами, и также тесно связанную с толкучкой. Заселили дом сплошь портные, сапожники, барышники и торговцы с рук, покупщики краденного. Шипов дом не изменил своего названия и сути. Прежде был он населен грабителями, а теперь заселился законно прописанными коммерсантами, неусыпно пекущимися об исчезновении всяких улик кражи, грабежа и разбоя, коммерсантами, сделавшими из этих улик неистощимый источник своих доходов, скупая и перешивая краденое. В этом громадном трехэтажном доме, за исключением нескольких лавок, харчевин, кабака в нижнем этаже и одного притона трактира, вся остальная площадь состояла из мелких грязных квартир. Они были битком набиты базарными торговками с их мужьями или просто сожителями. Квартиры почти все на имя женщин, а мужья состоят при них. Кто портной, кто сапожник, кто слесарь. Каждая квартира была разделена перегородками на углы и койки. В такой квартире, в 3-4 разгороженных комнатках, жило человек 30 вместе с детьми. Летом с 5, а зимой с 7 часов вся квартира на ногах. Закусив наскоро, хозяйки и жильцы, перекидывая на руку вороха разного барахла и сунув за пазуху туго набитый кошелек, грязные и оборванные бегут на толкучку, на промысел. Это съемщики квартир, которые сами работают с утра до ночи. И жильцы у них такие же. Даже детишки вместе со старшими бегут на улицу и торгуют спичками и папиросами без бандеролей, тут же сфабрикованными черт знает из какого табака. Раз в неделю хозяйки кое-как моют и убирают свою квартиру или делают вид, что убирают. Квартиры загрязнены до невозможности. И их не отмоешь. Но есть хозяйки, которые никогда или за редким исключением не больше 2 раз в году убирают свои квартиры, населенные ворами, пьяницами и проститутками. Эти съемщицы тоже торгуют хламьем, но они выходят позже на толкучку, так как к вечеру обязательно напиваются пьяные со своими сожителями. Первая категория торговок являлась со своими мужьями и квартирантами на толкучку чуть свет и сразу успевала запастись свежим товаром, скупаемым с рук, и надуть покупателей своим товаром. Они окружали покупателя и всякий совал, что у него есть, и пиджак, и брюки, и фуражку, и белье. Все это рваное, ленючее ползет чуть не при первом прикосновении. Калоши или сапоги окажутся подклеенными и замазанными. Черное пальто окажется серо-буромалиновым. На фуражке после первого дождя выступит красный околыш. У сюртука одна пола окажется синей, другая – желтой, а пол спины – зеленой. Белье расползается при первой стирке. Это все произведение первой категории шиповских ремесленников, выдержавших экзамен в ремесленной управе. Чуть свет являлись на толкучку торговки, барахольщики первой категории и скупщики из Шипова дома, а из желающих продать – столичная беднота. Лишившиеся места чиновники приносили последнюю шинелишку с собачьим воротником. Бедный студент продавал сюртук, чтобы заплатить за угол, из которого его гонят на улицу. Голодная мать, продающая одеяльце и подушку своего ребенка. И жена обанкротившегося купца, когда-то богатая, боязливо предлагала самовар, чтобы купить еду сидящему в долговом отделении мужу. Вот эти-то продавцы от горькой нужды самые выгодные для базарных коршунов. Они стаей окружали жертву, осыпали ее насмешками, пугали злыми намеками и угрозами и окончательно сбивали с толку. «Почем?» 4 рубля, отвечает сконфуженный студент, никогда еще не видавший толкучки. «Ха-ха, 4, а рублевку хошь?» Его окружали, щупали сукно, смеялись и стояли все на рубле. И каждый бросал свое едкое слово. «Хапанный! Покупать не стоит, еще попадешься!» Студент весь красный, слезы на глазах, а те рвут, рвут. Плачет голодная мать. «Может, нечистая еще какая?» И торговка, вся обвешанная только что купленным грязным тряпьем, с презрением отталкивает одеяло и подушку, а сама так и зарится на них, предлагая пятую часть назначенной цены. «Должно быть краденный», — замечает старик-барышник, напрасно предлагавший купчике 3 рубля за самовар, стоящий 15, а другой маклак ехидно добавлял, видя, что бедняга обомлела от ужаса. «За будущником бы спосылать!» Эти приемы всегда имели успех. И сконфуженный студент, и горемыка мать, и купчиха уступали свои вещи за пятую часть стоимости. Только видавший виды чиновник равнодушно твердит свое, да еще заступается за других. В конце концов он продает свой собачий воротник за подходящую цену. Это картина самого раннего утра, когда вторая категория еще опохмеляется. Но вот выползает и она. Площадь меняет свое население. Часы обирательства бедноты сменяются часами эксплуатации пороков и слабостей человеческих. На толкучке толчется масса пьяниц, притащивших и свое, и чужое добро, чтобы только добыть на опохмелку. Это типы, подходящие к маклакам второй категории, и на них другой способ охоты приноровлен, потому что эти продавцы – народ несовестливый и нетрусливый, их и не запугаешь, и не заговоришь. На одно слово 10 в ответ, да еще родители, да прабабушки помянут. Сомнительного продавца окружают маклаки. Начинают рассматривать вещь, перевертывать на все стороны, смотреть на свет и приступают к торгу, предлагая свою цену. 2 рубля? 1,5. Гляди сам, больше не стоит. Сказал 2, меньше не копья. Ну, без четверти бери, леший ты упрямый. 2, безапелляционно отрезает тот. Ну, держи деньги, что с тобой делать? Как бы нехотя, говорит торговка, торопливо сует продавцу горсть мелочи и вырывает у него купленную вещь. Тот начинает считать деньги, и вместо 2 у него оказывается 1,5. «Давай 1,5, ведь я за 2 продавал!» Торговка стоит перед ним невозмутимо. «Отдай мою вещь назад!» «Да бери, голубок, бери! Мы ведь силой не отнимаем», — говорит торговка, и вдруг с криком ужаса. «Да куда ж это делось-то? Ах, батюшки светы, ограбили! Среди белого дня ограбили!» И с этими словами исчезает в толпе. Жаждущие опохмелиться отдают вещь за то, что сразу дадут, чтобы только скорее вина добыть, нутро горит. Начиная с полдня, являются открыто уже, не продающие ничего, а под видом покупки, проходят в лавочки, прилепленные к китайской стене на старой площади, где за исключением 2-3 лавочек все занимаются скупкой краденного. На углу новой площади и Варварских ворот была лавочка рогожского старообрядца Большакова, который торговал старопечатными книгами и дониконовскими иконами. Его часто посещали ученые и писатели, бывали профессора университета и академики. Рядом с ним еще были 2 такие же старокнижные лавки, а дальше уж, до закрытия толкучки, в любую можно сунуться с темным товаром. Толкучка занимала всю старую площадь между Ильинкой и Никольской и отчасти новую между Ильинкой и Варваркой. По одну сторону китайская стена, по другую – ряд высоких домов, занятых торговыми помещениями. В верхних этажах – конторы и склады, а в нижних – лавки с готовым платьем и обувью. Все это товар дешевый, главным образом русский. Шубы, поддевки, шаровары или пальто и пиджачные и сюртучные пары, шитые мешковато для простого люда. Было, впрочем, и мадье с претензией на шик, шитые теми же портными. Лавки готового платья. И здесь, так же, как на Сухаревке, насильно затаскивали покупателя.